Юг Сноуфилда – пустыня. После обмена улыбками Гильгамеш пошевелился. Странный меч в его руке, меч разрыва Эа, ожил и высвободил свою истинную форму как благородный фантазм. Благородные фантазмы. Имущество и способности героических душ, являвшиеся частью их героической сущности. Некоторые представляли собой оружие, которым обладали герои при жизни. Некоторые являлись частью их тел. Другие можно было счесть самой душой героя. Это были пространственные артефакты, изменявшие саму реальность. Благородные фантазмы имели множество форм и разнились от героя к герою. Для Гильгамеша, заполучившего все возможные богатства, заурядные фантазмы были лишь безделушками в его сокровищнице. Но этот меч был одним из немногих исключений, которые Гильгамеш особенно ценил. У этого меча не было имени, и все же он был прозван Эа, всего лишь прозвищем, которое Гильгамеш дал ему для удобства. Фактически он и мечом, возможно, не являлся. В конце концов, это было нечто, существовавшее задолго до появления первых мечей и копий. Он пришел из эпохи древнее человечества, старше даже самой планеты. Он был редкостью среди редкостей, чистым воплощением силы, которым боги создали бытие. Этот меч был началом всего на этой планете. Именно он отделил небо от земли. Он разорвал пустоту и создал небо, затем пронзил его и вернул обратно в пустоту. Эта сила символизировала начало и конец. И лишь Гильгамеш, унаследовавший сущность богов, мог ей владеть. Поэтому, когда Гильгамеш со всей силы взмахнул мечом, оружие раскрыло себя как благородный фантазм типа антимир. Атакующие фантазмы делились на такие типы, как антиюнит, антиармия, антикрепость и так далее. В большинстве случаев противопехотные фантазмы лучше подходили для боя один на один, чем фантазмы типа антиармия или антикрепость. Но когда дело доходит до мощи фантазма антимир, уместность и удобство перестают иметь значение. Это была абсолютная сила. Сила, способная уничтожить мир. Вне зависимости от того, один ли человек ему противостоял или целая армия, он просто раздирал мир на куски. Именно эту силу выпустил Гильгамеш. Против него стояла одна героическая душа, но Гильгамеш атаковал без промедления. Это была не игра и не небрежность. Король героев забыл про свою обычную надменность и вложил все, что имел, в одну единственную атаку. На земле стояла героическая душа Энкиду. Эта атака была весточкой его старому и единственному другу. Это была песнь незамутненной радости от их воссоединения, вобравшая в себя все, что он чувствовал как король, как герой и как человек по имени Гильгамеш. «О-э! Воспой же от всего сердца!» Гильгамеш произнес эти слова, обращаясь не к героической душе внизу, а к мечу в его руке. И словно в ответ, цилиндры меча начали вращаться словно бур, закручивая воздух. Вихрь все рос, пока не возникло небольшое торнадо. Два циклона слились и создали еще большее возмущение в воздухе. И все это притягивал и сжимал в себе меч. Слои ветра становились все плотнее, превосходя все законы физики. И быстро становясь смертельным оружием, способным разорвать все сущее, и начали сгущаться в разрыв в самом пространстве. Искажение поглотило звук и свет, создав вокруг меча тишину и тьму. Словно раззадоривая завывание как будто живого оружия, Гильгамеш сжал его еще сильнее и взмахнул им в сторону своего давно потерянного друга без всяких сожалений. «Звезда Созидания, разделившая небо и землю! Энума Элиш!» Искажение разорвалось. Целая вселенная, сжатая до предела, сфокусировалась вокруг Эа, и высвободилась взмахом его обладателя. Звуковая волна расколола окружающее пространство, Бездна пустоты затянула сам мир и вывернула его наизнанку. Кто бы мог поверить, что все это вызвал лишь один взмах меча. Пустота хлынула из разлома, еще сильнее разрывая пространство. Мир рушился, пустив по реальности бесчисленные трещины. Пески раскалывались, словно глина, небо и облака разорвало в клочья, словно бумагу. Это было адское зрелище, словно картину пустыни пропустили через мясорубку. Взмах меча искривил и разорвал планету, посылая волну разрушения в сторону героической души, стоявшей на земле. И тогда Энкиду... Полицейский участок. Начальник полиции Орландо Риф, приверженец магии, почувствовал вихрившиеся ауры к югу от города. «Даже в черте города мы фиксируем бесчисленные источники энергии. Скорее всего, наводнившие Сноуфилд маги послали в пустыню своих фамильяров». Орландо помолчал несколько секунд, услышав доклад своей помощницы. Начальник полиции посмотрел в окно. До этого он наконец получил сообщение о том, что все 6 слуг были призваны. Однако он не предполагал, что ситуация накалится так быстро. Он подозревал во всем этом замысел Фалдоуса и той старой дуры, но в расследовании сейчас уже не было смысла. Бушевавшая вдалеке сила была столь чудовищна, что повергала его в дрожь. Даже если схватка разворачивалась в десятках километрах отсюда, ее больше нельзя было расценивать как чужую проблему. Те отголоски, что доносились сюда, могли вызвать лишь легкое неудобство. Но, тем не менее, все волосы на теле Орландо встали дыбом. То, что он сейчас чувствовал, было очень схоже с лицезрением торнадо 5-й категории, который обрушился на его город, когда он был еще ребенком. Переборов свои бурные, выворачивающие наизнанку эмоции, Орландо приказал своей подчиненной: «Собери весь полевой отряд. Я проведу инструктаж». Возможно, не было нужды собирать их здесь. Несколько минут назад он считал, что индивидуальных средств связи было бы достаточно. Но почувствовав этот огромный поток праны, он передумал. Настало время слегка изменить планы. С этого момента о войне за Святой Грааль уже невозможно было думать как о сражении магов. Теперь у него было еще больше причин поговорить с отрядом лично. Он должен был сказать им, что знамя правосудия уже развивалось за ними, едва они ступили на это чужое поле боя. Орландо был не настолько наивен, чтобы думать, что эту войну можно выиграть одним лишь самодовольством. В настоящей битве подобное мышление может быть разницей между жизнью и смертью. Это было все или ничего. Искажения пространства в пустыне лишь укрепили уверенность начальника полиции. Правосудие. Он должен был верить, что сила этого слова защитит их. Враг был грозен. Пустыня. Удар, возвестивший о начале фальшивой войны за Святой Грааль, вполне мог бы положить ей конец. Большинство героических душ было даже недостойно того, чтобы использовать против них Те же, кого король сочтет достойным, ощутят благоговейный трепет от силы этого меча, но все равно бросят королю вызов. Герои, увидевшие силу бытия, почувствуют целый водоворот эмоций. Смирение, решимость, ужас, страх, ненависть или, возможно, радость. Но лишь на лице одной героической души при виде этого ада, слияния смерти и пустоты, возникнет ностальгическая улыбка. Да. Пока разрушительная сила растаптывала небо и землю и сминала мир на пути к нему, Энкиду улыбнулся с выражением глубокого облегчения. В этой атаке не было обмана или уверток. Хоть она и утратила свои масштабы со времен эпохи богов, природа ее силы осталась неизменной. «Я счастлив, Гил. Так счастлив, что вновь могу испытать против тебя свои силы». Не было никого человечней его, хоть он и ненавидел людей. Никого божественней, хоть он и презирал богов. Король героев, стоявший на вершине созидания, сражался с ним всерьез, как с достойным противником. В таком случае Энкиду мог лишь ответить тем же. Подумав об этом, Героическая душа легким движением повернулась. Если приспособить под нынешнюю эпоху, думаю, это будет что-то вроде этого. Пустота дробила землю, приближаясь к нему. Героическая душа улыбалась и улыбалась и улыбалась. Я тоже буду сражаться в полную силу, Гил. После чего мир пришел в движение.